Глава 11. Шаут-дит-дит. Шаман. «Все думают, что уже не первую тысячу лет я безвылазно сижу в маленьком оазисе посреди пустыни. Это те, которые еще верят, что старый шаман Дит-Дит до сих пор жив. Соседние племена раз в 10 лет приносят в жертву самую красивую арчанку. Иногда бывают человеческие женщины, а 2 раза даже эльфийки попадались. И что мне с ними всеми делать? Хоть телом я вовсе не старик, но подобные утехи давно не интересуют. Оазис и меня одного с трудом прокормить может. Сами орки, да и все девушки уверены, что мне они нужны именно как жертвы для вызова наиболее сильных духов, а то и демонов. Идиоты, с духами я и так справляюсь, а с демонами предпочитаю не связываться. Арчанки, те чаще всего идут на жертву добровольно и очень удивляются, что их ни в том, ни в другом виде использовать никто не собирается. Да и на хозяйстве в таком крошечном оазисе они не требуются. Единственное, в чем тут нет недостатка – вода. Ею оазис снабжает широкий и глубокий колодец, на дне которого находится маленькое, никогда не пересыхающее озерцо. Его секрет вовсе не в неиссякающих источниках. Ничего там такого и в помине нет. Зато есть портал с выходом в большое горное озеро. Вот из него колодец и пополняется. По другую сторону, в неприступной горной долине, я на самом деле и жил все это время. Туда же отправлял пожертвованных красавиц. Очень удобно. Нырнул в колодец и вынырнул недалеко от берега в горном озере. Или наоборот. Очередное возвращение чуть не стоило мне жизни. Привык не спускаться по длинной узкой лестнице, а прыгать в колодец с самого верха. Глубины там меньше моего роста. Если портал не сработает, можно и убиться. Однако до этого ни разу не было причин не доверять изделию древних. Тем более, что я достаточно сильный шаман. Если что случится с порталом, пойму еще до прыжка. Вероятность того, что сбой произойдет, когда я буду уже в полете, ничтожно мала. Но даже в таком случае успею остановиться раньше, чем достигну каменного дна. Не успел. Сначала почувствовал сильное возмущение в магическом фоне. Кто-то провел ритуал, требующий невероятного количества силы. Такой невозможно не почувствовать, даже если он произойдет на другом континенте. И тем более, если почти рядом, в проклятых землях. То, что он может быть как-то связан с порталами, понял не сразу. И даже не после того, как пришел в себя плавающим посередине колодца, а только когда выбрался на поверхность. Не будь я таким сильным шаманом, наверняка убился бы от удара одного водоема или просто утонул потом. Но я выжил и сразу понял, чьих это рук дело. Если кто-то думает, что жизнь отшельника – это полная изоляция от внешнего мира, то он глубоко заблуждается. О некоторых событиях, происходящих на Фиоре, я знаю даже больше, чем их непосредственные участники. Шаман тем от мага и отличается, что может беседовать с духами, а те расскажут очень многое, нужно только уметь слушать. О том, что архимаг Клирий Ли Форий собирает соратников для очередной попытки очистить проклятые земли, я узнал раньше многих. Меня никто не приглашал, полагая, что старый шаман давно умер у себя в оазисе. Вот и прекрасно, потому что я не собирался участвовать в этой авантюре. Именно авантюре. По-другому данное действо назвать никак нельзя. Если честно... Я раньше был более высокого мнения об умственных способностях своих коллег. Наследие древних может заблокировать любую магию, кроме той, что будет у активировавших артефакт. Поверить в такое – это даже не смешно. Да, древние были очень умелы, но не всемогущи. Магия, она ведь очень разная. То, что лишит шамана возможности общаться с духами, никак не навредит обычному магу. И наоборот, у вампиров, оборотней, ходячих мертвецов, драконов или единорогов она тоже своя. И заблокировать абсолютно всю одним артефактом невозможно, каким бы древним он ни был. И не нужно мне рассказывать о древних артефактах, которые это могут, только в очень малом пространстве. Там совсем другое, да и не столько блокировка, сколько ее иллюзия. Архимагу такое вообще не помеха. Поэтому, поняв, что это чистейшая авантюра, я перестал за ней следить. А зря. Нет, в принципе, прав оказался именно я. И магию заблокировать никому не удалось ни целиком, ни частично. Только кто же мог предположить, что Клири окажется таким идиотом? И если тот факт, что лично я чуть не погиб, был абсолютно непредсказуемой случайностью, то закрытие порталов – дело серьезное. Это уже вызов лично мне, а я не привык оставлять такие вещи безнаказанными. Но сначала вопросы и ответы. Тут действительно у сильного шамана все преимущество перед архимагом. В обычной ситуации это вообще просто. В сложившейся куда сложнее. Для большинства вообще невозможно. Вы думаете, так просто призвать дух кого-нибудь из древних? Очень сложно само по себе. Но даже это далеко не главное препятствие. Все дело в том, что таких духов, свободно витающих в других планах бытия, осталось совсем немного. Очень мало, если уж на то пошло. И далеко не факт, что призванный будет знать ответы на интересующие меня вопросы. Древние ведь тоже были очень разными, как по силе, так и по образованности. Однако повезло. Уже второй из откликнувшихся на зов знал и легко поделился со мной, не считая эту информацию важной. Оказалось, все очень просто. Чтобы разрушить эффект от примененного артефакта, достаточно активировать еще один такой же. И все. Артефакты заглушат друг друга, полностью нейтрализовав. «А другие способы есть?» – спросил я у духа. «Зачем?» – удивился он. «Допустим, у меня нет второго артефакта». «Не страшно, можно заказать или самому собрать». «Все у этих древних просто. Активируй, закажи, собери. И ведь ничего не скрывает, совершенно искренен. У духов я это чувствую куда лучше, чем у живых. При том, что не знаю ни одного живого, который смог бы меня обмануть». «Но все же...» Я попытался зайти с другой стороны. «Если представить проблему с чисто теоретической точки зрения...» «Теоретически возможно, но будет во много раз сложнее, чем собрать еще один нейтрализатор порталов на пустом месте, поэтому данным вопросом специально никто не интересовался. Совершенно нерационально». «Понятно», — произнес я. «Действительно понятно. И развивать именно эту тему не имеет смысла. Потому что даже если дух прямо сейчас выдаст мне точные плетения нужных заклинаний, у меня все равно ничего не выйдет. Уж пределы собственных возможностей я знаю точно. Но у меня был еще один вопрос, на который я возлагал надежды с самого начала. А что будет, если разрушить сам активированный артефакт?» «Не знаю», — ответил древний. «Я ведь уже говорил, при наличии простого и надежного способа данным вопросом специально никто не занимался. В любом случае не советую это делать». «Почему?» «Порталы, несомненно, восстановятся, но наверняка не сразу, пока все успокоится. Возможны сбои функционирования и спонтанные срабатывания». «Такой ответ меня устроил. За неимением других вариантов пойдет и этот. Осталось только найти архимага Клирия Лив Ория, отобрать и уничтожить артефакт». «Как? Вот и посмотрим. Сохранился ли авторитет в степях у старого шамана Шаут-Дид-Дида? Лирмилель, древняя эльфийка. К своему стыду должна признать, что о полной блокировке порталов узнала не сразу, а лишь тогда, когда попыталась воспользоваться переходом с лунной базы на Фиор. Нет, срабатывание артефакта я, разумеется, почувствовала в тот самый момент, как только это произошло. Такой огромный всплеск силы не почувствовать невозможно в принципе, даже будучи техном и вообще не обладая магическими способностями, даже находясь не на спутнике планеты, а у другой звезды. Именно поэтому никак с порталами не связала. Артефакты класса НП требуют на порядке меньше силы. Однако сам факт оставить без внимания не могла. Почему-то, несмотря на всю ее абсурдность, первой мыслью было, что этот странный человек нашел нечто древнее и включил. Только сразу выкинула ее из головы. Даже если бы князь обнаружил сохранившийся в идеальном состоянии линкор и произвел полный бортовой залп, что немагу недоступно, эффект все равно получился бы намного слабее. По разрушительной силе не скажу, а по отголоскам в магическом фоне точно. Но в любом случае не сомневалась, что это как-то связано с князем Вадимом. Удивлюсь, если это не так. Правда, ни от него самого, ни от его жен никаких сообщений не поступало. Значит, жив, здоров, и время на подготовку у меня есть. С магом или явлением, способным на такой выброс силы, шутить нельзя. С голыми руками лучше не приближаться. Поэтому только когда прилично подготовилась и вооружилась, я попыталась воспользоваться порталом. Вот тогда-то и поняла, что произошло на самом деле. Только какой идиот додумался вогнать нейтрализатор порталов столько силы? Сразу же выяснилось, что кроме порталов не работает еще и связь. Вообще никакая. Это настораживало. Теперь отсутствие вестей от князя и его жен вовсе не доказывало, что у них все в порядке. Но это ладно. Как бороться и с тем, и с другим, я прекрасно знаю. Жители лунной базы заверили, что у них на складах таких НП полно. И не соврали. Действительно, запасы артефактов были большие. Только как многое тут, просто не работали. Но ничего страшного. Исправить артефакт мне вполне по силам. Это намного проще, чем сделать новый. Не мгновенно, конечно, но намного быстрее, чем начинать вообще с нуля. Пара лет и пара месяцев. Достаточно большая разница. Вот и занялась безотлагательно, но не успела. Какой-то придурок, иначе не назовешь, разрушил активный артефакт. Чего он хотел этим добиться? Вернуть возможность пользоваться порталами? Идиот! Хотя от местных всего можно ожидать. Отключить нейтрализатор порталов пусть и не намного сложнее, чем активировать. Простое разрушение тоже может дать результат. Иногда получается, но, как правило, наоборот. Порталы становятся нестабильны и непредсказуемы. Совсем ненадолго, дней 10, максимум 20. Но в это время в них лучше не соваться и даже близко не подходить. Срок, в принципе, небольшой. Только это в стандартных условиях. В сложившейся ситуации вообще ничего предсказать невозможно. Учитывая, сколько туда влили магической силы при активации, такое состояние с одинаковым успехом может продлиться и полгода, и год, и 10 лет. Последнее, конечно, вряд ли. Но все равно долго. К счастью, существует способ борьбы с подобными последствиями. Причем очень простой. Активировать такой же нейтрализатор, а потом его правильно выключить. Есть только одна проблема. Предварительно необходимо провести настройку артефакта. А это время. И при сложившихся обстоятельствах трудно сразу сказать, сколько его понадобится. Бог без имени. Любви-то в последнее время начала нечестную игру. Формально не придерешься. Жрица бывшая, и богиня за ее действия никак не отвечает. Но мы-то все прекрасно знаем, как все происходит на самом деле. Скрила с Любви-той наверняка думают, что я начну предъявлять претензии, и они мне припомнят все случаи, когда сам пользовался подобными трюками. Не дождутся. Есть другие способы противодействия. В прошлый раз сумел помешать компании свернуть к избушке со жрицей. В этот раз тоже что-нибудь придумаю. Есть на примете один неплохой вариант. Мне даже подсовывать ничего не придется. По городу разбросано множество древних артефактов, об истинном предназначении которых давно никто не догадывается. И если в нужный момент один из них сам сработает, то я-то тут при чем? Пусть только Любита попробует предъявить мне претензии. Я ей сразу припомню жрицу».